Запертые титаны. Поезд идет быстро, и ритм колес убаюкивает Фелисите. Она хотела бы заснуть, но блики цвета ржавчины, меда и папоротника притягивают ее взгляд к окну. Еще только август, а в Пиренеях уже вовсю хозяйничает осень. Леса Прованса сами на себя не похожи, местами будто опаленные огнем, местами еще по-летнему зеленые. Они напоминают ей славянские и канадские леса, где они с Марин когда-то охотились за чаем, живыми существами и призраками. А вот в Испании Фелисите никогда не бывала, там, где ее мать звалась Кармен. Как-то даже странно мысленно подгонять свою мать под этот образ. Облик Кармин накладывается на красно-черный наряд для фламенко, вдовью вуаль над низким пучком и квадратные каблуки, которые грохочут по полу. Именно так выглядит Кармен в воображении дочери из Ниццы. Сложно представить мать в таком наряде. Кармин носила крестьянские платья, украшенные свежими фиалками, обрезала локоны на затылке и прятала под кружевными перчатками обкусанные ногти. У Кармен должны быть длинные ногти, покрытые гранатовым лаком. Фелисите не может свыкнуться с жизнью, которую Кармин вела до нее в прошлом веке с запечатленными на фото цветами. Фелисите казалось, что именно она – изнеженный цветок, обласканный взглядами и светом, явившийся как чудо в блеклый овчарник. Ей казалось, она наполнила красками жизнь утомленной женщины, вытряхнула из нее печаль и украсила ее дом грейпфрутами и фарфором. Но перед ней лежал снимок счастливой семьи, к которой Фелисите не имела отношения. Другая дочь, ставшая чудом для матери. Другой изнеженный цветок. Пока Кармин и Кармен тасуются в ее голове, Эгония дремлет на своем месте. В их распоряжении целый вагон. Увидев двух странных женщин, увешанных украшениями из конфет, все пассажиры предпочли втиснуться в соседний. Эгония закрывает глаза. Ей знаком этот лес. Ее собственный, по которому она так скучает, таких же оттенков. Ей становится легче дышать, когда поезд удаляется от Ниццы, Монбего и овчарни. «Эгония!» — в полудреме бормочет Фелисите. «Почему ты больше на себя не похожа? Что с тобой стало?» «Иногда думаешь...» Чтобы произнести определенные слова, надо набраться мужества. Но когда эти титаны, наконец, вырываются изо рта, оказывается, что они совсем не страшные, даже крохотные. Вопрос прозвучал так же обыденно, как если бы Фелисите спросила, который час или какая завтра будет погода. Здесь, в поезде, наедине, когда старшая вновь обрела свою овчайку, а младшую, наконец, назвали нормальным именем, жизнь уже не кажется такой сложной. Одной достаточно спросить, а второй — ответить.